первый шаг, но я сегодня не влюблюсь. Ты можешь лететь, не забудь скучать. Плохие новости, причины для ревности, на грани нелепости. Разговоры о прошлом убивают надежду на будущее. Обещай мне 40 000 поцелуев на день, свое любимое платье. Поспорь со мной, кто круче, Леннон или Маккартни. Пригласи, ты скажешь, не танцую, не объясняя ничего. Пообещай мне 40 000 поцелуев, мне хватит лишь одного. Обещай мне 40 000 поцелуев на день, свое любимое платье. Поспорь со мной, кто круче Леннон.